Никогда, наверное, Санти не забудет открывшегося страшного зрелища. В узкой глубокой щели, буквально на головах друг у друга, сидели обнаженные, грязные, да нельзя истощенные дети. От 5 до 12 лет, похоже. Многие походили на маленькие скелетики, а их глаза... Единый Создатель... Их глаза были наполнены таким нечеловеческим ужасом, что скомороха всего передернула. Малолетних рабов сковали по рукам и ногам, не давая возможности даже пошевелиться. Да и в случае затопления трюма они мгновенно пойдут на дно, увлекаемые вниз тяжелыми кандалами. Несчастные были вынуждены ходить под себя. Из щели несло такой вонью, что ужин рыжего сразу же запросился обратно. Дети вжимались в стены, боясь пошевелиться. Санти увидел несколько мертвых из самых маленьких и только закусил губу. Какой кошмар! Как можно такое с малышами творить? Как? У него задрожали руки, лицо дергалось. Впрочем, не только у него. Многие стражи потрясенно застыли над щелью, глухо проклиная зверей это сотворивших. Они немало повидали в своей жизни, но вот подобного обращения с детьми представить себе не могли. Это превышало воображение нормального человека. «Маленькие мои, не бойтесь», — выступил вперед Ланик. «Мы имперская стража. Мы пришли вас освободить». Недоверчивые детские глазенки из щели долго смотрели на него. Ужас постепенно уходил из них, сменяясь робкой надеждой на чудо. Старик, не стесняясь, плакал. Наверное, именно эти слезы стали камешком, который сдвинул лавину. Дети поверили. «Дяденька!» Поднял голову какой-то мальчишка лет 10 на вид, к которому прижималась совсем крохотная девчушка. «Спасите Теви, она совсем холодная стала, не плачет больше, молчит». Старик спрыгнул в щель и дотронулся до синей щеки, скорчившейся в последней судороге девочки. Потом медленно покачал головой, закусив губу. «Малыш прав. Холодная, совсем. Поздно. Прости меня, маленькая, за то, что раньше не пришел». Вытер он слезы, подавая наружу тело девочки. «И ты, малыш, извини. Умерла она». «Умерла?» — неверяще переспросил мальчик, потом тихонько заскулил. «Тевичка... Ой, что же я маме скажу? Она же просила тебя беречь». «Ты не виноват, малыш», — глухо сказал Ланик, передавая взахлеб рыдающего мальчишку, стоящему на краю ямы Храту. «Не виноват». Еще несколько стражей спрыгнули вниз и принялись быстро поднимать несчастных детей наверх. Ведь при открытии крышки в каюте капитана вполне могла сработать какая-нибудь магическая сигнализация. Надо успеть, прежде чем нартагальцы затопят эту щель. Детей оказалось больше 200. Когда все они оказались наверху, Кертал приказал дрожащему надсмотрщику запереть потайной трюм. Не прошло и пары минут после этого, как раздался глухой шум, и пол стал мокрым. Начальник стражи кивнул. Затопили все-таки, сволочи. Что-то, видимо, насторожило капитана. Слава единому, что поспешили. Иначе и сами бы погибли, и малышей не спасли. Корабль резко сел, приняв в себя сразу 10 тонн забортной воды. «А теперь идите и возьмите живыми капитана с помощником», — приказал он стражам. «Остальных убейте. Сделав вот это, они потеряли право на жизнь. Ланик опустил взгляд. Старого мастера колотила гневная дрожь, глаза метали молнии. От его взгляда надсмотрщик весь сжался. Начальнику стражи очень хотелось своими руками удавить эту паскуду. Но что делать? Слово дал. Ничего, мевидарские каменоломни ему раем не покажутся. Никак не покажутся. — А вам четверым что, особый приказ нужен? — холодно бросил Ланик, застывшим около плачущих детей ученикам. — Здесь без вас справятся. Сейчас вызову помощь. Он действительно достал жезл связи и принялся вызывать императорский госпиталь. Друзья переглянулись и бросились вслед за остальными стражами наверх. У каждого в душе горела холодная ненависть. После смерти Лека они думали, что познали настоящую ненависть. Однако это оказалось не так. Так как они ненавидели сейчас, они ненавидели еще никогда. Впрочем, на их долю никого не досталось. Тайные всюду успевали первыми, подчистую вырезая нартагальцев. Только Храту удалось сбить томагавком свант, попытавшегося затаиться там матроса. Орк довольно скалился в ответ на завистливые взгляды друзей. Работорговцев после трюма они воспринимали только как опасных, хищных зверей, которых нужно любым способом уничтожать. До этого дня ученики горца только читали о Нартагале и царящих там порядком, не особо веря в прочитанные. Сегодня поверили. На палубе друзья застали любопытную сцену. Десятка-полтора тайных окружили связанных капитана, его помощника и боцмана. Нартагальцы сыпали проклятиями, обещая осмелившимся тронуть их все муки ада. Они выглядели полностью уверенными в себе. Стражи молча слушали их, смотря на пленников волчьими, белыми от ярости глазами, но не трогали. Вскоре на палубу поднялся Ланик, несущий на руках тело мертвой девочки. Ей было никак не больше 5 лет. — А какому праву вы напали на корабль суверенного государства? — визгливо завопил капитан. — Вы ответите за произвол. — Право? — сунул ему под нос трупик ребенка старый мастер. — Вот мое право, подонок. Нартагалец мгновенно спал с лица, поняв, что затопление трюма не помогло, и рабов все равно обнаружили. Законы империи он знал прекрасно, знал, что ему грозит. «Мы честно заплатили за этот товар!» — снова заорал капитан, явно не понимая, что этим только усугубляет свое положение. «И имеем право поступать с нашей собственностью, как нам того хочется!» «Заплатили?» — приподнял брови Ланик. «За живого человека? За свободного гражданина империи?» «А нам плевать на ваши варварские законы. Мы честно платили товар продавцу. По закону нашей страны это наша собственность». «Вы не в Нартагале, а в империи», — холодно проинформировал крикуна старый мастер. «Знаете, что вас ждет, господин капитан? Кол. Слышали, небось, что это такое?» «Мы давно, очень давно не используем этот страшный способ казни, но ради вас вспомним». Тот мгновенно побелел, слышал, наверное. Он долго неверяще смотрел на Ланига, но, видимо, прочел в наполненных холодной ненавистью глазах старика свой приговор, так как мгновенно покрылся каплями холодного пота. Однако вы можете облегчить свою участь и обойтись четвертованием, если выдадите своих здешних контрагентов. Я ничего не знаю, — глухо сказал капитан. Мне предложили товар, я его купил. Продавец мне незнаком. Неужели у вас в душе не осталось ничего человеческого? — спросил Ланик, пристально смотря на нартогальца. — Ведь это же ребенок. — Раб не человек, — презрительно бросил тот. — Нет, это вы не человек, — отрицательно покачал головой старый мастер, затем повернулся к Тинувиэлю. — Мальчик, извини, я знаю, что ты этого не любишь. — Я его разговорю, мастер Ланинг, — дрожащим голосом ответил эльф. — Не беспокойтесь, это чудовище, такого жалеть нельзя. Он сам никого не жалеет, но мне нужны иглы. — Сейчас принесут, только потом сможешь вернуть обычное состояние. Он должен полностью прочувствовать наказание. «Верну!» — резко кивнул Тинувиэль. «Знаете, мастер, до сегодня я не верил, что подобные ему есть». «К сожалению, есть, мальчик», — грустно вздохнул старик. «Моему величайшему сожалению. Они ради своей выгоды на все готовы. Тысячи людей погубят». Лишь бы только что-нибудь для себя получить.